Виктория Токарева. «Пять фигур на постаменте. Рассказ». Октябрь 1987 год, номер 9. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. У сотрудницы отдела писем Тамары Кругловой запил муж после 5-летнего перерыва. За эти годы и он сам, и все вокруг успели забыть о тех смутных временах, когда его практически не видели трезвым. Это было так давно, что, казалось, не было вообще и больше не повторится. Но алкоголизм имеет манеру возвращаться с той же самой рожей, как будто не было 5 лет. Та же декорация, те же персонажи, та же драматургия. Играется старый спектакль, и тот же запах, который парит надо всем и проникает. Тамара называла его «запахом разбитых надежд». Раньше, 5 лет назад, у мужа в больнице была своя койка, и он, входя в запой, сдавал себя государству. Нянечка в палате, баба Феня, выгребая мусор из тумбочки, говорила: «Неаккуратные эти художники». Муж был не художник, а скульптор, и довольно-таки выдающийся. Его скульптуры время от времени покупали в других странах и ставили на площадях. Он считался талантливым. Вначале их любви это имело значение, фактор таланта, избранности. Потом со временем муж вынес этот фактор в мастерскую, а для дома оставил болезни и дурное настроение. В мастерской он витал, парил, или как там это у них называется. Туда приходили люди, в том числе и молодые женщины, клубились застолья, разговоры об умном. Они ели, пили, закусывая грибочками и огурчиками, которые солила на зиму и закручивала в банке Тамарина мама. Тамаре было жалко ценного продукта, жаль маминых трудов, но она терпела. Конечно, хорошо, когда муж никакая не знаменитость и не общественный человек, принадлежащий обществу, а твой и только твой. И можно взять его под ручку, просунуть руку калачиком, пойти в универсам и вместе принести картошку в пакетах. Но где ж таких напасешься? Надо кому-то и с талантливыми жить. Скульптуры то покупали, то не покупали. А есть надо было каждый день и каждый день растить сына. И Тамара крутилась колбасой, превратилась в тетку с авоськами. Болела нога от тромбофлебита. И она привыкла ходить на полусогнутой ноге и видела себя со стороны, на полусогнутых, с тяжелыми сумками в обеих руках, отклячив зад, выпятив грудь, взор в перспективу. На мужа переложить ничего нельзя. Он талантлив. Сын кашляет, мать руководит. Но Тамара утешала себя тем, что не она первая, не она последняя. Сегодня, в 80-е годы 20 века, семья стоит на женщине. Поэтому женщины, как бурлаки на Волге. А у мужчин появилась возможность быть честными и творческими, и не зарабатывать денег. Итак, муж запил после 5-летнего перерыва. Перерыв случился по причине испуга. Его испугал знакомый врач. Он сказал, что через 1/2 года такой жизни произойдет разжижение мозгов. Муж представил свои уникальные мозги жидкими, и бросил пить в одночасье. За 5 лет испуг постепенно рассосался, и все началось по новой. Тамара сказала, что если он сейчас же, сию минуту, не сдаст себя государству, она повесится. Он не то чтобы поверил, но насторожился и стал кому-то звонить. А Тамара ушла в редакцию, где она трудилась в отделе писем. Когда-то до своей осложненной любви Тамара обожала письма. Ее звали Томкой Золотоискателем, потому что она искала золотые крупицы судеб, тем, проблем. Потом уже своя судьба, тема и проблема выросли до необъятных размеров и застили весь свет. Можно было бы развестись, но тогда, как ей казалось, он пропадет. Можно остаться, но тогда пропадешь сама. Жизнь с алкоголиком, как война, передвижение по обстреливаемой местности. Пробежишь несколько метров — упадешь. Снова подхватишься — пробежишь — упадешь. И никогда не знаешь, что будет завтра, и даже сегодня вечером. Знакомый врач-психиатр, тот самый, что напугал, защитил кандидатскую диссертацию на тему жены алкоголиков. Так что жены алкоголиков – это отдельная социальная прослойка. Их можно объединить в особую группу или вид. Тамара пребывала в этих или похожих раздумьях, когда ее вызвал к себе начальник отдела Владимир Алексеевич, сокращенно Влад. «Ты не хочешь поехать в командировку?» – спросил Влад. «Очень интересное письмо. Солдат ударил тещу топором по голове». «Не хочу», – ответила Тамара. «А можно узнать, почему? У меня семья, поэтому». В отдел писем пишут, как правило, те, кто чем-то недоволен и с чем-то не согласен. Тугой, непрекращающейся волной плывут в редакцию вздохи, слезы, недоуменные вопросы. Люди ищут высшей справедливости. Редакция — высший суд. А редактор, так им представляется, высший судья. Когда-то в ранней молодости, потом 10 лет после молодости, Тамара стремилась к этой самой справедливости превыше всего и готова была пожертвовать руку, ногу, глаз, любой парный орган. А теперь ей больше всего хотелось бы шальвары с бубенчиками и в гарем. Пусть ее мужа в гареме будет еще хоть 40 жен. Главное, чтобы ее содержали и не приставали. «А журналистское тщеславие у тебя есть?» — спросил Влад, начиная раздражаться. Его раздражение сгустилось над Тамариной макушкой, как облако. Тамара промолчала. Время и жизнь съели ее тщеславие. Ей было совершенно безразлично, кто кого ударил и за что. Ее, между прочим, жизнь тоже бьет топором по голове. Однако она никуда не пишет и никому не жалуется. Внешне все выглядит даже очень цветисто. Благополучная жена. И не какого-нибудь клерка, а талантливого человека. Пусть не с мировым, но с европейским именем. Мать своего 9-летнего сына. Дочь своей любящей мамы. Это все внешне. А внутренне — борьба за выживание днем и сиротливая постель ночью. Тамара уже забыла, какого она рода. Промежуточного. Подруги чирикали про свою личную жизнь. У нее на личную жизнь не оставалось ни времени, ни сил. А если бы даже оставалось, нельзя ни с кем поделиться. Нельзя бросать тень на своего мужа, ибо он общественное достояние. И компрометировать его значит покушаться на государственную ценность. Вот и приходится тащить на себе жизнь, жилы на ногах выпирают, того и гляди, пуп развяжется. И все это жизнеутверждающей улыбкой, как на первомайском параде. Ее часто спрашивают, а зачем ты работаешь? Считается, что Тамара богата и знатна, и редакционные 150 не делают погоды в ее бюджете. Однако эти 150 плюс мамина пенсия – та гарантированная реальность, на которую можно рассчитывать. Его разовые гонорары расходятся на погашение долгов. Долгов накапливается столько, что совестно выговорить. Деньги, которые приходят единомоментно, также единомоментно уплывают. И настолько непонятно куда, что даже кажется, будто ты их потерял. Помимо заработка, редакция для Тамары — это клуб. Сюда можно высвистеть из дома и отдохнуть от постоянной предгрозовой атмосферы. Тамарина мать ненавидит зятя. Считает, что он не помогает дочери, не ценит ее красоту и вообще сел им на шею и едет, свесив ноги. Зять, в свою очередь, считал, что он вносит вклад в духовную культуру всего мира. Значит, человечество ему обязано, а жена и теща — конкретные представители человечества и должны быть счастливы, что именно их шеи оказались под его задом. У Тамариного мужа была мечта — прийти однажды домой, а тещи нет. Где она — непонятно. Может, померла, может, в богадельне. Или вышла замуж. Нет, и все. А Тамара, угадывающая мечтания мужа, готова была взорвать всю его мастерскую вместе со скульптурами за один только волос с маминой головы. Мама была единственным человеком, который ее любил и помогал. Но при всей своей дочерней любви Тамара уставала от ее деспотизма и глупости. Мать и в молодые годы не отличалась большим умом, а с возрастом поглупела окончательно. Она изо дня в день толдычила одно и то же, и казалось, что идет облажной дождь. Редакция на этом фоне выглядела как Монте-Карло, рулетка. Здесь Тамара встречалась с собой, со своим общественным положением, со своим начальником, в конце концов.